Прорыв прикрывало 20 танков. Они смогли пробиться сквозь боевые порядки 52-й стрелковой дивизии, взяли курс на северо-запад в направлении Гамбурга. Их настигли лишь на рассвете 2 мая. Расстреляли в упор из орудий. Двойника Бормана среди обгоревших изуродованных трупов обнаружено тогда не было. 5 мая ранним утром подводная лодка отошла от пирса, погрузилась в море и взяла курс на Аргентину. На ее борту находились Борман и Мюллер. 13 мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской и йодистый. Когда волны разбиваются на миллионы холодных белых брызг, медленно оседают. И чайки кричат истошно, и стрельчатая листва пальм трещит на ветру, словно плохая декорация в оперном театре. И где-то вдали перемигиваются огоньки на берегу, и в них заключены такое спокойствие и надежность, что щемит сердце, и прошедшие годы кажутся нереальными, словно сказка с хорошим концом. Штирлиц поднялся на кровати. Стены комнаты были белыми, похожи на Испанию. Там такие же беленые стены, как у нас на Украине. Только испанцы очень любят некрашенную деревянную мебель, слегка пролифленную, а украинцы красят свои стульчики и шкафы. Окно было закрыто ставнями, деревянными, хлопавшими на ветру. Действительно пахло морем. Сидеть он не смог, боль в груди была постоянной, режущей. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом, прошептал: «Тише, мы у своих. Вы на явке Одессы, все хорошо, вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади, спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне — Рудольф Дрог. Запомните, доктор Рудольф Дрог». 27 октября 1945 года, заново научившись ходить, Штирлиц отправил письмо из Мадрида по известному ему адресу в Стокгольм. Ответа оттуда не поступило. Война кончена. Опорная база советской разведки ликвидирована. 13 октября 1946 года в Мадриде на Авенида Генералиссимо к нему подошел высокий человек в тяжелых американского кроя ботинках и сказал: «Я представляю организацию, которую возглавляет Аллен Даллес. Вам, видимо, известно это имя. Не согласились бы вы пообедать вместе со мною? Нам есть о чем поговорить. Не только помянуть былое, но и подумать о совместной работе в будущем». ...1982 год. Ялта, Берлин. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1984 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.